Глава 9. Орд, сын оборотня. Как он, однако, в щите, что на левой руке, отраженном медью впервые узрел ужасающий образ медузы, тяжким, как пользуясь сном, и ее ягодюк, охватившим, голову с шеи сорвал, и еще как пегас, быстрокрылый, с братом его родились из пролитой матерью крови, о виде метаморфозы. Место действия – планета Н в двойной звездной системе. Северный регион, время действия – однажды в стародавние времена. Некрас сидел на дереве, лениво поглядывая в округе. Вроде все тихо, никто не идет, не крадется и не ломится. Тихие звуки леса льются ровной струйкой. Часовой у шкуйной слободы зевнул и взглянул на небо. Двойное лето закончилось, и если до него первым на поле голубых цветов выскакивал Порс, а уже за ним Ярила, то теперь они поменялись местами. Ныне первым озарял мир молодой Ярила, а уже следом за ним, пока еще с большим опозданием, вырывался отец Порс. Но с каждым днем батя будет все больше и больше догонять своего сына, пока однажды не соединится с ним и не обгонит вновь по внешней дуге. И так происходило год от года с самого сотворения мира из яйца. Небеса показывали, что Ярила клонился к закату, знак для Некраса, что скоро закончится его время на посту часового. И придет смена. Два стража, днем и ночью, блюдящих покой слободы с обеих ее сторон, непременные условия безопасности. Так однажды повелось, так и сохранялось до сих пор. Ушкуйники — люди бывалые, тертые, боевые, в состоянии дать жесткий отпор. Но любая власть всегда имеет зуб на лихих людей. Может, и стрельцов послать с пушками, поэтому ухо нужно держать востро. Кусты впереди зашевелились. Идущий явно не пытался скрываться. Некрас достал стрелу, натянул тетиву на малом тартарском луке. С таким удобнее на посту сидеть. Из кустов появился незнакомый Некрасу мужик с густой черной бородой и с полностью пепельными волосами на голове. В одной руке он тащил небольшой мешок серого цвета с завязанной горловиной. «Стой, стрелять буду!» — заголосил Некрас, пытаясь прибавить голосу строгости. «Дальше вольного ходу нет. Кто таков?» Кудеяр улыбнулся, приподнял руки в примирительном жесте. «Тихо-тихо, хлопец! Не стреляй! Я Кудеяр, вашего хорта отец. Повидаться пришел». Некрас прибился к ушкуйникам недавно. Дивия второй круг по небу еще не завершила, поэтому с Хортом познакомиться успел. А про Кудеяра ничего не знал. «Хорта знаю, а ты чужак незнакомый. Не двигайся, сейчас я слезу и пойдем вместе разбираться. Знакомец ты, али засланец?» Часовой ловко спрыгнул с ветки на землю, благо было невысоко. Даже не пришлось стрелу с тетивы снимать. Приземлился, поправил слегка съехавшую шапку и сразу вновь направил наконечник на пришлого. Кудеяру это начало надоедать. Идти под прицелом, разбираться, опознаваться в слободе, где его многие знали, где жил его старший сын, никакого желания не было. Поэтому глаза колдуна вспыхнули алым пламенем. Из них на Некраса потек черный морок, подавляя его волю и прививая должные мысли. Морок давил, Кудеяр внушал мысли, чеканя каждое слово. «Я Кудеяр, отец Хорта. В слободе меня каждый давно знает, и ты меня давно знаешь и помнишь». Некрас обмяк, опустил лук, встал с отрешенным выражением лица, Глаза его опустели. Он негромко повторил: «Да, ты Кудияр, отец Хорта, свой человек. Я это знал, просто запамятовал». Часовой прервался, закинул лук на плечо и вновь полез на свой пост. Теперь в его голове надолго поселится убеждение, что он отца Хорта знает чуть ли не с пеленок. «Так-то лучше», — подумал оборотень, «а то заведут новеньких, спокойно не пройти, не проехать». Колдун зашел в слободу. На улице играла немногочисленная ребятня. Кое-кто из мужиков колол дрова. Кудияр махнул знакомцам свободной рукой. А вот и хата, где Хорт живет. Изба общинная, в ней обитали сразу несколько ушкуйников. Так в их слободе повелось. Холостые молодые в одной общей избе живут, быт ведут, а если кто жинкой обзаведется, пристрой отдельный делали. А если уж потомство пошло, то могли и цельную избу справить. Только ушкуйники при своем пиратском ремесле старались шашни не крутить. Жизнь опасная. Сегодня в Яве, а завтра в Наве. Дружку и детей одинокими легко оставить. Но любовь летучая, дело молодое. Посему пару ушкуйников все-таки девок в слободу притащили. Оттуда и пяток дитяток на улице бегали. Колдун постучал в дверь и, открыв ее, вошел. Было не заперто, как это принято в светлое время. «Мир вашему дому!» — кивнул Кудияр обитателям дома при входе в горницу. Там за общим столом сидели и трапезничали троица ушкуйников. Двое были знакомы оборотню с прошлого раза, а третий был новенький, совсем юнец. Усы только-только, едва пробились. «И ты, здрав буди, Кудияр!» — раздался от стола нестройный хор голосов. «А где Хорт?» «На заднем дворе твой Хорт, меч вострит». Кудияр еще раз кивнул и снова вышел. Обошел дом и увидел своего старшего сына Хорта. Тот сидел на пеньке и усердно правил оселком короткий меч. Шаркнет несколько раз, поднесет на уровень глаз, посмотрит, еще пройдется, пальцем острие попробует. В воду окунет, для того ведро с водой рядом поставил. Хорт видом не в отца пошел, а весь в мать, что восточных кровей была, смуглой, черноглазой, темноволосой, с короткой стрижкой, почти под срез. От колдуна ему досталась только серебристо-пепельная полоса волос на голове, аккурат со лба до шеи сзади. Левый глаз Хорта пересекал сизый шрам, полученный в морской схватке. Глаз остался целым, но разрез стал уже, придавая азиатский прищур с одной стороны. Ушкуйник взглянул на пришедшего, отложил меч, встал. Отец с сыном обнялись. «Гой еси, батя, да процветает твой род», — ехидно улыбаясь, сказал Хорт. Вот так поприветствовал, и отцу доброе слово, и себе благое пожелание сказал. «Здравия тебе, сын! Давненько тебя не было видно. Да, все дела, дела. И сейчас я к тебе не просто заглянул, а с поручением, коли согласишься». Сразу перешел к сути колдун. Хорт вновь сел на пенек, вернулся к своему занятию, предчувствуя долгую историю. «Рассказывай». Хорт был единственным из детей, с кем Кудияр поддерживал отношения. А сколько у него отпрысков, он и сам точно не знал. Так уж получилось, что мать Хорта умерла при родах. И что-то кольнуло колдуна: отеческие чувства к первенцу, совесть. Не бросить сына на произвол судьбы, а взять на свое попечение. Он отдал ребенка в дом старухи-повитухи, платил ей исправно, сам периодически появлялся, напоминая сыну о себе и давая редкие наставления к жизни. Кудияр привил Хорту начальные навыки рукопашного боя и владения мечом, что тому неслабо пригодилось в ушкуйном ремесле. «Ты, сын, небось, слыхал о чудище, что завелось у Волотных гор?» «Дракон, что взглядом убивает, слыхал, ворона на хвосте принесла. Но дракон не дракон, тут молва народная переврала, скорее страшная баба, но взглядом убивает, это точно. Но только если ты с ней взором пересечешься, не иначе». Хорт криво ухмыльнулся, бросил хитрый перегляд на отца. «Я смотрю, бать, у тебя свои источники информации из первых рук. Сам это чудо-юдо видал, что ли? Кто видал, тот там и остался в хладном виде. Но поверь мне, так оно и есть, как говорю. Не дракон там, баба согбенная. Одна в ней сила, что взглядом убивает. Да и на это управа есть. Хорошо, понял», — сказал Хорт, придирчиво оценивая лезвие меча, решая, разрежет ли тот волос или еще требуется подправить. «Про бабу понял. Давай ближе к делу. Твой какой интерес? Предлагаю тебе убить чудовище и помогу тебе в этом. А в награду научу тебя в волка перекидываться. Ты мой сын. У тебя это в крови. Надо только вытащить наружу. Кроме того, если не ошибаюсь, удельный князь за ее голову награду назначил». Глаза Хорта алчно вспыхнули. Он с детства завидовал отцу с его способностью превращаться в здорового волколака. Ему такое умение, ох, как пригодилось бы в пиратском промысле, да и вообще по жизни. Оборотень сильнее и быстрее обычного волка. В темноте видит не хуже, чем днем. Все раны заживают в десятки раз быстрее. Чудоспособность – сказка, о которой только можно мечтать. Когда он станет перевертышем, то его имя, наконец-то, станет отражать внутреннюю суть. И ведь Кудияр не учил сына оборотничеству по каким-то своим соображением. Даже когда тот однажды попросил, отказался. На самом деле не было в том великой тайны. Кудияр просто не хотел плодить себе конкурентов. Достаточно одного оборотня на близлежащие земли. «Заманчивое предложение, батя, и награда самая высокая, которую я только мог представить. Я согласен. По рукам?» Порт вскочил, возбужденный, и протянул руку отцу. «По рукам, сын!» Порт крепко сжал ладонь Кудияра, внимательно посмотрел в его глаза и промолвил. «Это все хорошо, я согласен, награда велика, да и ты помочь обещался, но тогда резонный вопрос. Почему ты сам чудо-юдо не порешишь?» Вопрос был, прямо сказать, неудобный. Проще всего было навести морок на сына, чтобы у того не возникало сомнений и интересов, но Кудияр не хотел в данном случае применять подобный прием. Поэтому он, используя все актерские способности, какие у него были, сделал виноватое лицо, опустил глаза и задумчиво грустно, со всей скорбью хананейского народа на устах, сказал: «Боюсь, сын, откровенно от чистого сердца тебе говорю, боюсь, что дрогнет рука, промедлю, а цена заминки — жизнь. Это чудо-юдо раньше девой была, красоты невиданной, волосы — водопад ирия, взгляд — зелень изумрудная, омут пленительный, в который я угодил. Чувства у меня к ней проснулись, а потом она темных древних богов прогневала, они ее и прокляли. В старуху чудовище со смертоносным оком превратили. И убить-то я ее хочу из жалости. Мучается она, сам представь, была красавица, невеста на выданье, а теперь монстр берючный. Так жалостливо баял Кудеяр, что Хорд, глядя на него косым глазом, никак понять не мог, тот все откровенно брешет или лишь слегка перевирает. Ну, раз так, говорит, пусть будет так. Пусть чувство, пусть рука дрогнет, все равно цена риска у шкуйника устроила, чего базар-то разводить. Лады, батя, с этим я понял. А чем поможешь? Колдун в момент преобразился. На лице его заиграла торжествующая улыбка. Он довольно погладил бороду. Это самое интересное. Смотри. Оборотень развязал тесенки на горловине мешка, что принес с собой, и достал короткий меч с изогнутым лезвием в ножнах. Ножны были костяные, почти черные, сливаясь воедино с такой же рукоятью. Кудеяр медленно обнажил лезвие, наслаждаясь моментом. Лезвие было вороненое, только по внутренней режущей кромке, как у серпа, шла тонкая серебристая полоска металла. Он бережно передал меч сыну. «Держи, Хорд». Меч ковали по заказу. Я его заговорил на уничтожение всякой нежити. Чудовище, конечно, живое, но для него тоже подойдет. У этого оружия есть свое, собственное намерение убить чудище. Ты будешь в одиночку, но не один, а с остальным помощником. Хорд потрогал серповидный клинок, заценил остроту, он открыто любовался красотой меча, настоящим произведением искусства. Меч пел, звеня в пространстве. Под влиянием заклинания он обрел частичку собственной воли и желания и теперь жаждал убивать врагов рода человеческого. Ведь для этого он и был создан. «Это еще не все подарки», — радостно продолжил колдун и достал из мешка талисман на шнурке, переплетенные в единый узор руны «Радуга, Чернобог и Перун», вырезанные на плашке из ясеня. Это можно назвать своеобразным непроглядом, только основная задача его направлена на сокрытие на физическом уровне. Не шапка-невидимка, конечно, но позволит тебе вплотную приблизиться к своей цели. Она тебя не почует, глаз будто замылится, пока совсем близко не подойдешь. Надень эту защиту, когда на дело пойдешь, а то если раньше наденешь, товарищи тебя из виду будут терять. Хорд уважительно и благоговейно взял талисман обеими руками, отложив серп в сторону. Добротная штука, ей цены нет. Когда что-нибудь украсть нужно, рассмеялся ушкуйник. Наконец Кудеяр достал третий артефакт. Зерцало из чистого серебра, в оправе из черного мореного дуба, размером с локоть. Когда место дойдешь, там уже боком крадись. В отражение смотри, через зерцало взгляд чудо-юдо теряет свою силу. Как голову отсечешь, сразу в мешок прячь, ей и в мертвые глаза смотреть нельзя. Все, сын, мне пора. Отец с сыном сцепились предплечьями на прощание, обменялись взглядами. «И тебе пора. Дело непростое, рисковое, но и награда ценная. Готовься, настраивайся, не затягивай. Через пару седмиц я появлюсь, да пребудет с тобой мое благословение». Хорд представлял себе местоположение чудовища, лишь примерно, по слухам. Посмотрел по карте, в географии ушкуйники были продвинуты. Для них точное знание ориентиров зачастую означало вопрос жизни и смерти. И определил основное направление движения, взял одного из общинных коней и отправился в путь. Всеволод, Василько и Ёрш пришли к Волотным горам с востока, а Хорд решил с небольшим крюком подобраться с запада, потому что ближайшее селение к предполагаемому месту встречи было на западе, всего полдня пешим ходом. На своем пути ушкуйник встретил две маленькие деревеньки, как и было отмечено на карте. Поспрашивал местных про змея, те охотно рассказали, сплетни перебирать всегда интересно, и показали на карте, где находится старая охотничья хижина, нынешнее жилище чудовище. Поделились и новыми слухами, небылицами. Зуб даю, истинная правда сам видел. Мол, змей-то не змей, а змея-оборотень. То летает, огнем дышит, добрый люд убивает, а потом как устанет. В старуху-ведьму превращается, и про большую стаю волков в том краю, что приходится слугами старой змее, тоже поведали. Порт послушал, поусмехался, что надо, на ус намотал и отправился дальше. Прикинув, что есть риск не вернуться, мало ли как сложится, порт решил коня в ближайший к месту назначения деревни оставить, а дальше пешком добраться. Нашел старосту, рассказал о цели своего путешествия, попросил пока за лошадью присмотреть. Коли не вернется, конь обретет нового хозяина, а коли вернется, готовь, глава, свою награду. Ушкуйника провожал с десяток человек. Все смотрели ему вслед, мысленно прощаясь с покойником. А староста уже потирал руки от удовольствия, что хороший конь ему задаром достался. Порт на подходе к злосчастному лесу, где гнили многие смельчаки, нашедшие свою смерть в зеленом омуте глаз, надел рунавязь на шею, взял в одну руку зерцало, другой обнажил меч. Так и пошел боком, аккуратно ступая, вглядываясь в отражение, прислушиваясь к лесу, не доносятся ли звуки шагов. Добрел до хижины, рядом постоял, превратившись в слух. Судя по тишине, в избе никого не было, но охотник за чудовищем все же тихонько приоткрыл дверь. Поводил зерцалом, освещая им внутреннее пространство дома, и убедился, что пусто. Двинулся дальше. Ушкуйник прошел чуть глубже в лес и расслышал звуки движения. А там Велена собирала грибы, ходила, наклонялась, срезала шляпки. Хотя Хорд был уже недалеко, не чуяла и не слышала она. Его талисман исправно выполнял свою работу. Когда до Велены оставалось пяток аршинов, охотник перестал таиться, резким броском подбежал к страшной старухе и наотмашь ударил ее в лоб тыльной стороной рукояти. Чудовище со стоном упало, со лба стекала кровь от рассечения. Велена сначала растерялась от удара и боли, потом злость взорвалась в ней, и она устремила свой смертоносный взгляд на напавшего Татя. И вновь растерянность полностью поглотила ее, потому что убийственная магия проклятия не находила глаза, а только лишь их отражение. Вся эта буря чувств и эмоций проскочила в душе несчастной девушки буквально за секунду, а потом Хорд, крепко зажмурившись, откинул зерцало, крепко схватил чудище за шапку мертвых змей, что была вместо волос, а другой рукой отрезал голову. Горячая кровь лилась по рукам ушкуйника, попадала ему на одежду, въедалась в кожу. Не открывая глаз, он засунул голову в мешок и прочно завязал горловину. Теперь можно и глаза открывать. Хорд посмотрел вокруг. Рядом валялось обезглавленное старческое тело, а он был весь в темно-алой крови. Теперь надо идти до ручья, отмываться. Все произошло быстро и даже как-то слишком легко. Охотник не так себе представлял схватку с чудовищем. Он, конечно, не предполагал увидеть огнедышащего дракона. Здесь в описании «Чудо-юдо» больше доверия слову отца. Но народная молва, многочисленные слухи об убийственной мощи, оборотной ведьмы у Волотных гор все-таки непроизвольно подняли у Корта готовность к серьезной опасности. Он ждал большего сопротивления, а тут было явственное ощущение, что он убил беззащитную старуху. Ушкуйник вытер меч о траву, собрался было уходить, да бросил взгляд на тело и обратил внимание на неестественно большой живот. Он приподнял платье и, преодолевая отвращение, потрогал толстое надутое пузо мертвой. Оно было все в синих старческих венах и с гнойными язвами. В животе явно кто-то был. Снова работа для серпа. Он спорол чрево, а там в обнимку лежали два плода детенышей, которые умерли, так и не успев родиться. Один был человеческого вида, а второй — волчонок.